Глава 19. Тагил. Приглашение на бал Горнарудовым? Удивляюсь я, глядя на пригласительную открытку в руках. «Как видишь», — разводит руками Виталий Соколов. «В честь воскрешения Жанны». «Ехать опять в Тагил? Ох, как не хочется, как не хочется. Если это не является условием получения фабрик, я бы хотел воздержаться от этого визита». Я сижу в кресле в гостиной Соколовых и опять уминаю пирожные. В этот раз напротив меня сидит лишь главный сокол. Виталий кивает с пониманием. «Да, это логично, после того, как тебе в лицо тыкали оружием. У барона явно были сомнения насчет нашего соглашения, либо кто-то из его людей что-то недопонял. Но сейчас в своей усадьбе Горнарудовы очень вряд ли будут покушаться на твою жизнь. Сам подумай. Зачем им дискредитировать себя в глазах всего света, что приедет на бал? Намного удобнее и проще убрать тебя, например, здесь, в Будовске, чтобы они оставались вне подозрений». Я морщусь. Вот умеет Виталий порадовать. То есть причин для отказа у меня нет. Наоборот, если я останусь в Будовске, то покажу себя неблагодарной сволочью. И потом столичные дворяне будут воротить от меня нос, как от прокаженного. «Это вы хотите сказать?» «Именно», — кивает Виталий. «Разве что, может, не так резко. Но суть ты ухватил верно. Для твоей репутации будущего дворянина лучше принять приглашение и съездить в гости к своим покровителям». «Да, слово-то какое, покровители. Но придется унять свою гордость. Попрусь на этот бал, куда деваться». «На бал полагается приходить с дамой. Есть у тебя кто на примете?» «Есть», — пожимая плечами. «Я думаю, в первую очередь о Лене, хотя стоит ли ее вести Горнарудовым, тот еще вопрос. Лучше нет. Там может быть небезопасно, что бы ни говорил Соколов. Тем более Лена простолюдинка, а дворяне ни во что не ставят обычных людей, и законы у них свои, особые. Я бы сказал, волчьи законы. Если дворянин убьет простолюдина, то всегда можешь найти предлог, чтобы выйти сухим из воды. Например, оскорбление чести. Удобное оправдание и универсальное. За что вы его убили, ваше благородие? Этот мерзавец посмел наступить мне на ногу. Он оскорбил меня. По делам ему. Ну, не так все утрировано, причина нужна повесомее, но все равно. Нет, Лену точно не повезу. Тогда кого позвать? Свету? С ней мы имели тяжелый разговор, а потом она стала делать вид, что ничего не произошло. Я не знаю, что у блондинки в голове. Она для меня темная лошадка. Тогда лучшая кандидатура — это Камила. Да, хоть брюнетка и не скрывает свой интерес ко мне, в то же время не навязывается. Хотя иногда и хочется. У нее ведь чертовы два дара. Два больших, пышных дара. О детях опять подумал, да. О наследниках. А как не думать? Объективно, брюнетка — отличная невеста. Ладно, сейчас не об этом. Приглашу Камилу, да и все. Я бы хотел тебя попросить, чтобы ты взял с собой мою племянницу. Опа! А у Виталия-то, оказывается, своя игра. Но бить сгоряча не будем. Аргументируйте, пожалуйста, Виталий Степанович. С улыбкой предлагаю. Мы надеялись, Данила, что вы со Светой поженитесь, но, похоже, этому не суждено сбыться. Ого! Неожиданная капитуляция. Серьезно, не ожидал. Поэтому Свете пора показываться на глаза другим женихам. Бал у Горнарудовых представляет отличную возможность. Там будет много знатных родов из столицы. И у Светы появится отличный шанс поблистать. Если ты ее, конечно, возьмешь с собой, Даня. Хм. Аргументировал, так аргументировал. А с другой стороны, может, зря я на Светку гнал. Блондинка просто забыла меня и теперь смотрит только вперед в светлое будущее. Почему бы и нет? Тогда я могу и помочь подруге. Соколовы — небольшой род, и понятно, что им не досталось приглашения от барона. «Хорошо, Виталий Степанович», — пожимаю плечами. «Род Соколовых мне не безразличен. Я могу взять Свету на бал Горнарудовым». «Спасибо, Даня», — улыбается глава. «Свете это будет полезно. Мы ее давненько не брали на столичные мероприятия, а стоило бы, стоило бы. Насчет твоих фабрик все почти готово. Завтра, думаю, ты уже сможешь пользоваться деньгами предприятий». «Отлично, спасибо». На этом я прощаюсь с главным соколом и уезжаю домой. Дел по горло. На базу еще сегодня заедут Борзов с Машей. Наверняка захотят посмотреть на лакомку. А она даже из человеческой постели поди не встала. Надо поднять Альву и везти на смотрины. Хорошо, хоть для звериного облика ей не надо прихорашиваться. Света стоит у окна и смотрит, как Даня садится в премиальную «Волгу». Такой задумчивый, весь в себе. Что неудивительно. Сильный маг, а теперь еще богатый человек. Даня не стоит на месте. Постоянно развивается, ищет новые возможности и заводит влиятельные связи. Смит, Шереметьев, Морозова. С этими людьми мечтает познакомиться любой дворянин из провинции, а Даня их уже знает. «Но я все равно не сдамся». Вздыхает Света, подойдя к трюмо и взяв в руки флакончик духов Смит. Подарок Данилы. «Буду делать вид, что все хорошо. Что этого разговора не было, что меня не отвергали, несмотря ни на что. А там посмотрим. Возможно, будет мне награда, а возможно, нет». Стук в дверь. «Светочка, можно?» Доносится голос Виталия Степановича. «Да, дядя, конечно». Подскакивает на месте барышня. В груди все сжимается в предвкушении новости. «Не заперто». Дверь отворяется, и в девичью спальню входит улыбчивый главный сокол. «Я шел сказать Диме, но подумал, что ты эту новость ждешь намного больше племеша». «Спасибо, дядя». Света чувствует дрожь в коленках. По выражению ее лица, Виталий все понимает. «В общем, не буду больше тебя мучить. Данила согласился. Ты едешь с ним Горнорудовым». «Да, боги есть!» «Спасибо, дядя!» — повторяет Света, улыбаясь сквозь слезы. «Спасибо!» «Да мне-то за что?» — вздыхает глава рода. «Дальше все зависит от тебя. Но ты сильно не отчаивайся, и это...» «Даня, Даня, но ты правда, посмотри, сударь, на балу. Если хочешь, я дам тебе справку, кто там перспективный и респектабельный». Светка замирает. А потом резко качает головой и решительно заявляет. «Извини, дядя, но этого не нужно». Больше никаких запасных аэродромов. Как видите, ваше благородие, Мирабис успокоилась и обвыклась. Указываю на белого зверя в клетке. Это хорошо. Значит, ее разум больше не находится в стрессовом состоянии, и я могу начать работать с пациентом. Да, он поразительно тихий. Улыбается Евгений Борзов, наблюдая за лакомкой в зверином обличье. «Она, ваше благородие. Поправляю Шурина князя». «Верно, она». Усмехается дворянин. «Вы еще не использовали на ней манипулятивные техники?» «Пока еще никаких команд, говорю чистую правду. Только успокаивающие эмоциональные волны. Это что-то вроде релаксирующей музыки». Зверь проникся ими и расслабился. За стеклом Альва сидит и тщательно вылизывает себе шерстку. Маша с дядей наблюдают за ней некоторое время. «Данила, у тебя получится приручить ее?» — спрашивает княжна, обернувшись ко мне. «Ох, зачем же ты, Маша, заставляешь меня врать? Я ведь даже не собираюсь этого делать. Зачем мне приручать лакомку? Она же и так добрая и нежная». Хм. «Сложно сказать, но все возможно. Пытаюсь отвертеться». Проблема иерабисов не в самой дрессировке. Ментальные команды отлично на них работают. Сложность состоит в негибкой психике зверей. Команды не закрепляются, и после того, как они теряют силу, зверь возвращается к прежнему образу жизни. К людоедству. Мрачно кивает Шурин князя, отчего Маша вздрагивает. Похоже, во время срочной службы Борзов тоже сталкивался с иерабисами. Лицо прямо мрачное-мрачное. «Ну, эта особь не ела людей». Спешу успокоить заволновавшуюся княжну и ее сурового дядю. Но да, без ментальных закладок иерабиса опасно. Мне понадобится много времени, чтобы изучить лакомку. И я не вру. Психика Альвы, правда, очень интересная. «Что она делает, Даня?» — спрашивает Маша. Лакомка перестала умываться и подошла к стеклу. Альва в облике зверя высовывает язык и начинает водить им по стеклу. «Прямо напротив меня». Голубые глаза кошки призывно сверкают. «Хм, похоже, сударь понравился кошке». Краем рта усмехается Борзов. «Понравился?» — опешила княжна, покраснев. «Возможно, лишь как обед», — пожимает плечами ее дядя. «А, тогда ладно». Тут же успокаивается Маша. Интересное поведение. Причем у обеих девушек. Кстати, сегодня в первую половину дня я уже успел развлечь княжну, как она того требовала накануне. Поиграли шариком, поболтали шарханом. В общем, было весело. Устроив провокационную выходку, лакомка уходит на середину камеры и укладывается спать. «Думаю, мы видели достаточно». Шурин князя протягивает мне руку. «Вижу, вы поладили с этой бешеной кошкой. Насколько это в принципе возможно. Данила, желаю вам удачи в ее дрессировке. А мы сегодня отправляемся домой в столицу». «Ну ничего себе. Княжеский Шурин не брезгует поручкаться с простолюдином. А дядя Маша оказывается нормальный мужик». «Спасибо». Отвечаю на рукопожатие. Княжна же, гордо подняв подбородок, протягивает мне руку ладонью вниз. На что Евгений удивленно вскидывает брови вверх. Но делать, как говорится, нечего. Я мягко беру тонкую ручку и целую нежные пальчики. «Что ж», — поджимает губы княжеский Шурин, затем достает визитку. «Мои контакты, Данила. Звоните по всем вопросам, связанным со зверем. Если что-то нужно, сразу говорите, не откладывайте. Для нашей семьи Ирабис очень важен». «У нас с заказчиками коммуницируют Янеревы. Пытаюсь я возразить, хоть визитку и взял». «В важных вопросах посредники ни к чему», — сурово произносит Борзов, и с ним сложно поспорить. «Пускай будет контакт. По мелочам будут бегать Янеревы. Но если что срочное, лучше связаться самому». «Легкой дороги, ваше сиятельство и ваше благородие. Не забываю я и поклониться, как простолюдин, за что удостаиваюсь от Борзова довольного кивка. Пожать-то руку мне пожали. Пальчики поцеловать я поцеловал, но это не сделало меня благородным. Поэтому лучше этикет соблюсти, особенно при таком строгом мужике, как Шурин князя. Увидимся на балу у Горнорудовых, Даня». На прощание машет мне ручкой Маша и уходит вместе с дядей. «Что? Она тоже там будет?» «Фух, но в целом и хорошо. Чем больше нормальных людей рядом, тем все же спокойней». «Красивая девушка». Слышу я мелодичный голос из клетки. «Все время она только на тебя и смотрела». Лакомка в своем репертуаре. Обернулась в девушку и стоит нагая, улыбается. Вот что значит 300-летняя Альва без комплексов. Я с трудом отвожу взгляд от ее объемных прелестей. «Может быть», — пожимаю плечами. «Но Мария — дочь князя. Между нами сословная пропасть. А у меня сейчас стоят задачи более приземленные, чем устраивать шекспировские драмы». «О, и какие же, Даня!» — любопытно округляет она глазки. «Стать хозяином своей жизни и обеспечить безопасность родным». Выехали мы со Светой через 3 дня. До пермского аэропорта довез кортеж Соколовых. Чайка и 2 черных, полностью тонированных джипа с гвардейцами. Только мигалок не хватало. Но и без них простые водилы уступали нам дорогу, едва стоило замаячить в их заднем зеркале. Какие все же вежливые в царстве люди. Самолет доставил нас в Тагил за час. А дальше мы на заказном такси с кучей чемоданов отправились в гостиницу «Великолепный век». Бал только завтра вечером, до него нужно дожить. Света проявила предусмотрительность и еще в Будовске заказала 2 номера в гостинице. Она также указала точное время прибытия. Так что, когда мы подъезжаем к крыльцу, нас уже встречает портье, готовый забрать чемоданы. Удобно. Не надо самому таскать эти чертовы здоровые пластиковые короба. Причем 3 самые большие — это багаж Светки. На ресепшене нам выдают ключи, и мы поднимаемся на бесшумном лифте на последний 16-й этаж. «Наши номера друг напротив друга, Даня», — с улыбкой замечает Света, указывая на двери. «Да, не надо далеко ходить в гости», — усмехаюсь. «Ну ладно, Свет, ты, наверное, устала. Спокойной ночи». «Подожди», — окликает она, только я отвернулся. «Я не устала. А ты, Дань? Может, прогуляемся через 1-2 часа? «Спать мне не хотелось. Заняться медитацией? Да ну». «Можно», — соглашаюсь. «Тогда через 2 часа постучись ко мне. Ты все равно больше меня будешь собираться, барышня». Она фыркает в своей привычной манере. «Это мы еще посмотрим. Наспор». «Как хочешь», — пожимая плечами. «Хочу наспор». И она пулей уносится в свой номер. Хм, смешная. За 1/2 часа я успеваю разобрать свой небольшой чемодан и принять душ. Затем, не спеша одеваясь в прогулочные джинсы с кофтой, усаживаюсь в кресло и утыкаюсь в ящик еще на час, когда, наконец, раздается стук в дверь. Накидываю ветровку и отпираю замок. На пороге меня ожидает Светка в приталенной футболке, джинсах и заплетенными в косу волосами. Выглядит она аппетитно, надо признать. «Полтора часа!» — победно заявляет блондинка. «Ты готов, Капуша?» «Я уже час как готов». Усмехаюсь, выходя и запирая дверь. «Пока тебя ждал, залип в мир животных. Смотрел, как панды едят бамбук. Очень занимательное зрелище». «Ну, конечно, конечно». Надувает она подкрашенные губки, идя со мной бок о бок к лифту. «Пойди, когда я постучалась, только-только успел шаровары натянуть. Вот даже ширинку не застегнул». Указывает она рукой на мои джинсы. Но я не опускаю взгляд, только усмехаюсь шире. «На что спорим, что она застегнута?» Светка фыркает, закатив глаза. «Зануда ты вещей!» Напыщенно бросает, потом мило улыбается. «Ну, так и быть. Раз я проспорила тебе, то с меня ужин. Угощаю». «Щедро, ваше благородие». Я нажимаю кнопку лифта. Двери тут же раскрываются, и по этикету вхожу первым, а потом за мной вступает Светка. Что ж, справедливая компенсация за пант. Полчаса мы нагуливаем аппетит по центру вечернего Тагила. Светка выделяется среди прохожих. Все вокруг кутаются в куртках, а она, зная себе, гуляет в тоненькой футболке. Я даже позавидовал знойной блондинке. А вообще огонь — удобная стихия в холодной России. Никогда не мерзнешь. «Вот сюда не хочешь?» — указывает она рукой на милый ресторанчик «Любава». Все бы ничего, но это явно местечко для влюбленных. Об этом явно говорит оформление из сердец и купидонов. «Пошли лучше в блинную». Я выбираю кафе попроще под названием «Три богатыря». «Ну, пошли», — вздыхает блондинка. Внутри мы заказываем по блину Илья Муромец с мясом, а еще вдобавок сладкие с брусникой. А потом, подумав, еще блин со сгущенкой. Пить берем квас. Когда оба заканчиваем с ужином, и я сыто смотрю в окно на подсвеченные фонарями улицы, блондинка тихо говорит. «Даня, я хочу с тобой серьезно поговорить». Ох, начинается. А вообще стоило этого ожидать. Да, Света, я согласен на разговор. Серьезно киваю. Но давай проведем его в гостинице. А сейчас еще немного погуляем. Хорошо. Выдыхает девушка, опустив лицо. Здесь совсем не место для выяснения отношений. Нам еще возвращаться вместе. А если она расстроится и убежит куда-нибудь не глядя? Нет, лучше в номере. Там, даже если у нее случится истерика, то она просто уткнется в подушку. Тогда пойдем глянем на парк. Я встаю. Он вроде бы подсвечен фонарями. Поздно, замечает Света. Не боишься, что к нам пристанут грабители? Знаешь, я даже не прочь размяться. Усмехаюсь. А ты? Она смотрит на меня, и на ее губах прореживается предвкушающая усмешка. А вообще я тоже. Хрустит блондинка пальцами. Очень даже не прочь.